Ох, придется рассказать вам все, но, пожалуй, это и вправду пригодится. Может быть, вы решите, что все мои тревоги не стоят выеденного яйца. Она потерла лоб, словно стирая прорезавшую его вертикальную морщину. Отчасти это поможет вам понять, почему я так снисходительна к Вере. Все те исчезновения... Мне так тяжело вспоминать об этом. Она замолчала. «Исчезновение?» — спросил Сергей, принимая озадаченный вид. «Да, да, господи, вы не представляете, насколько тяжело мне говорить об этом!» Ольга Романовна на несколько секунд прикрыла веки. Бабкин испугался, что она вот-вот заплачет, но когда женщина снова взглянула на него, глаза ее были сухими. «Давайте прогуляемся», — предложила она, взяв себя в руки. «Боюсь, мой рассказ получится длинным. Не стоять же нам здесь». Они обошли площадку и двинулись по тропинке, вдоль которой шелестели молодые березы. «Моя история, как бы пошло это ни звучало, это история Золушки», — сказала Ольга Романовна, рассеянно срывая на ходу желто-зеленые листья. «Современные заморашки, которой посчастливилось выйти замуж за принца. Мне было 17 лет, когда я встретила Илью. А поженились мы всего 3 месяца спустя. Наша встреча состоялась на балу». Она усмехнулась. «Точнее, на дискотеке в клубе. Шел 88-й год. Тогда взрослые даже не использовали слово «дискотека». Это называлось «танцы». Единственная отдушина для нас. Двух девчонок в этом тоскливом поселке». «Почему же вы так не любите Вязники?» — не сдержался Бабкин, проглотив слово «все». «Не люблю?» Григорьева остановилась, удивленно взглянула на него широко раскрытыми глазами. «Что вы! Я его ненавижу! Это чудовищное место! Оно комкает людей, обезображивает их! Нас с сестрой изо всех сил старались запихнуть в жесткие рамки, заставить соответствовать. И не только нас, всех». «Мне кажется, вы преувеличиваете», — усмехнулся Сергей. Ольга Романовна покачала головой. «Представьте себе болото», — негромко сказала она. «Медленное сонное копошение, возню в жиже. Слабое шевеление от рождения до смерти. Болото маленькое. Вы видите всех, кто пыхтит вокруг вас, и понимаете, что ваша жизнь ничуть не будет отличаться от их жизни. 1000 рабочих мест, 200 мужчин, годных по возрасту в мужья, 10 соток неизбежной картошки. Вот оно, ваше будущее. Не может произойти ничего, что изменило бы вашу судьбу. Останься вы в этой трясине. А все потому, что болото это ревниво охраняемое. Обитатели его панически боятся перемен. Их устраивает тихое житье. Они уверены, что изменения всегда к худшему и никогда наоборот. А потому они следят за тем, чтобы никто не смог ничего поменять в их вечном укладе. И проявляют при этом такую безжалостность, как будто выкорчевывают сорняки, грозящие уничтожить весь урожай. Это трясина, Сергей, но трясина с вышками по периметру. И ты заранее мертв, живя там, потому что жизнь только тогда жизнь, когда в ней возможно непредсказуемое, нечто, выходящее за рамки скрываемых супружеских драк, тайных абортов и беспросветных адюльтеров, еще более тоскливых, чем связь с собственным мужем. Она замолчала. Сергей смотрел на нее, пораженный силой этой вспышки. «Вот в таком своеобразном месте мы с сестрой и имели счастье родиться», — спокойным голосом закончила Григорьева. «Мы с Олесей не родные сестры, двоюродные. Наши отцы — родные братья, причем близнецы. Мы были очень похожи друг на друга. К сожалению, фотографий Олеси у меня не сохранилось. Я даже приезжала как-то за ними к ее родным, но оказалось, что все ее снимки куда-то делись. Мы росли вместе и были лучшими подругами. Вдвоем строили планы о том, как мы уедем отсюда и заживем новой жизнью. У нас в лесу был шалаш, тропинку, к которому знали только мы одни, и мы могли валяться в нем часами. Там пахло сухой травой, листьями и земляникой. Конечно, мы, как две маленькие дурочки, мечтали о принцах и надеялись, что кого-нибудь из них занесет случайным ветром в наши вязники. И вот в июне в наш поселок приехали двое юношей из Москвы. Одного из них мы знали и раньше. Иван Шведов, племянник председателя колхоза. Здоровый краснощекий парень, учившийся на втором курсе мединститута в Москве. Он привез с собой друга, своего однокурсника, Илью Григорьева. Мы никогда не видели таких ребят. Илья был, как мне казалось тогда, сказочно красив. Высокий, белокожий, с мужественными чертами лица, с обаятельной улыбкой и притом поразительно скромный. Он совершенно не понимал, какое впечатление производит на девчонок. Такой, знаете, стеснительный мальчик из семьи с властной мамой и постоянно занятым папой. Родители отправили его в вязники поправлять здоровье и укреплять его трудотерапией. Вот они целыми днями и трудились на Ваниного дядю, а по утрам бегали купаться на речку. Я увидел его случайно на улице и влюбилась так, что сама себя испугалась. Илья меня даже не заметил. А я стала следить за ним, вычислять его маршрут, поджидать его в тех местах, где он бывал. К несчастью для меня, Илье вполне хватало компании Вани Шведова, и он не горел желанием общаться с местными подростками. Я сама никогда не смогла бы подойти к нему на улице под взглядами окружающих. Это было немыслимо. Поэтому мне приходилось довольствоваться редкими встречами. Но те дни, когда я его встречала, были словно дни из другой жизни, прекрасной и упоительной. Я ходила с ощущением, что меня затопило солнечным светом, что я сама вот-вот начну светиться. Я забыла обо всем. О школе, о семье, о друзьях и об Олесе. Этого я до сих пор не могу себе простить. Мне кажется, что если бы я проводила с ней больше времени, трагедии можно было бы избежать. Понимаете, ведь никто тогда не придал значения этим исчезновениям. «Значит, тогда они и случились?» Сергей резко остановился. «Да, да!» Почти с отчаянием выкрикнула Ольга Романовна. «Об этом говорили, но все сходились на том, что девчонки выдумывают». «Вы их знали?» «Знала, конечно. Обе они учились с нами в школе, только были чуть помладше. Одной 13, второй 14. Лена Коровина и Света Туликова». Сначала исчезла Лена. Пропала где-то между поселком и речкой. Ее не было целый день, но никто не успел встревожиться. Она производила впечатление девочки немного не от мира сего. Частенько уходила, куда глаза глядят, и была глуповата. Ее нашли вечером возле обочины, в километре от поселка. Она спала в траве. На следующий день Ленка всем рассказала, что отправилась купаться, но по дороге с ней что-то случилось, и она не помнит, что именно. Ей никто не поверил. «И, конечно, ее не отправили к врачу», — утвердительно сказал Бабкин. «Боже мой, какой врач! Ей дали по шее и велели не выдумывать. И все тут же забыли про Ленина бредни. Но через неделю то же самое повторилось с другой девочкой. Со Светой? Да. Она была очень необычная, красивая, нежная, как ландыш. От нее даже пахло всегда чем-то цветочным. Света с другими девчонками пошла в лес по заданию учителя биологии. Он вел в школе кружок, который работал все лето, и потерялась. Остальные девочки вышли, а она нет. Ее начали искать ближе к вечеру, когда стало ясно, что Светка уже не найдется. Собрали группу местных, даже взяли какую-то собачонку и отправились на поиски. Олеся пошла с ними. Больше для развлечения, чем от желания помочь. А я осталась в поселке. Почему же вы не пошли? Ольга Романовна усмехнулась. Взяла его под руку и повела вдоль берега. Потому что у меня был план, который я собиралась привести в исполнение, воспользовавшись случаем. Видите ли, я ужасно ревновала свою сестру к Илье. Они дружили? Они даже не были знакомы. Но я, сойдя с ума от своей влюбленности, подозревала, что Илья не сможет пройти мимо такой красавицы, какой была Олеся, а она обязательно влюбится в него. Может быть, уже влюбилась. Мы были очень откровенны друг с другом. Но я опасалась, что если спрошу Олесю прямо, она не признается. И я придумала кое-что. Дело в том, что Олеська вела дневник. Тогда было повальное увлечение дневниками. Все писали обо всем и таились от всех. Она строчила в дневнике постоянно, таскала его с собой в школу и все время держала при себе, чтобы не утащили. Я подумала, что, получив этот дневник, смогу найти ответ на свой вопрос. Утащить его у самой Олеси не было никакой возможности. Но за день до ее исчезновения был кружок по биологии, и она рассердила нашего старенького учителя Валентина Петровича. Он был эдакий весь из себя увлеченный ботаник и, надо сказать, и вправду очень интересно рассказывал о природе. Конечно, со своими странностями. Например, мог начать хихикать, неизвестно над чем, жонглировал мелками, тетрадями, а потом резко обрывал смех и одергивал нас всех. Или ни с того ни с сего начинал нести ерунду. И если прервешь его, смотрит бешеными глазами и пальцами шевелит, как паучок. Диковато выглядело, если честно. Так вот, Валентин Петрович рассердился на Олесю за то, что она не выпускает дневник из рук, и отобрал его. Сказал, что вернет, когда она выполнит задание. И унес его к себе домой. По вашему описанию, этот Валентин Петрович кажется малость ненормальным, заметил Бабкин. У вас все учителя были такие? Ольга рассмеялась. Возможно, Чайка и был немного не в себе, не спорю. Некоторые девочки даже называли его дурачком. Меня, кстати, это ужасно злило. Но он всегда казался мне очень добрым, одним из самых добрых учителей в нашей школе. Забрать личный дневник — не слишком добрый поступок.